Дарья не солгала, день не задался с самого утра. Собранные с вечера вещи стояли в баулах да сундучках на крыльце, а легионеры, которых Имун обещал в помощь, задерживались. Уже и первые лучи солнца показались на посеревшем небосводе, а в живой тишине окраины Лохельма по-прежнему не слышались ни тяжелые мужские шаги, ни низкие голоса. «Сами потащим», — хмурясь решила Дарья. «Эдак и на службу опоздать можно. Да и у меня забот полно. Скотину кормить, дом топить, вещи чинить, воду таскать. Тату порадовал, говорит, мужья наши сли и скоро вернутся на побывку. Дом надо вычистить, себя в порядок привести, чтоб Назар, увидев, не испугался». Они вынесли вещи за забор и успели даже добраться до подмерзшей тропинки, когда со стороны бараков, запыхавшись, подбежали двое легионеров. Снежок взбунтовался. Вместо извинений или приветствий сообщил один из них, подхватывая у Велены вещевой мешок. «Дагборна скинул». «Ядом плевался», — добавил второй, забирая у Дарьи ее ношу. «На силу успокоили». «А и по делам», — отмахнулась младшая невестка Имуна. «Шустрый больно этот ваш Дагборн. Рядом с Татом так и вьется, не иначе ищет чего, али подсиживает начальника». «Иди сюда, сестрица», — неожиданно позвала Дарья, порывисто обнимая гостью. «Рада была повидаться с землячкой. Ты там на новом месте не робей!» Уже шепотом напутствовала ее предприимчивая секирийка. «Разузнай, кто за что отвечает, с кем водиться, с кем не особо. Куры, козы в хозяйстве пригодятся. Они по здешней погоде лучшие кормилицы. А если землю выделят, так капуста, морковь первым делом. Летом соберешь». Велена дернулась в дружеских объятиях, едва сдерживая неуместные слезы. «Хозяйство! Куры!» Для этого ли она постигала магические знания? Для того ли стала лучшей среди ожских адептов Братства Ночи? Будь ты трижды проклят, мастер, если после таинственных проповедей и невозможных усилий в постижении темных искусств ей придется гнить в провинциальной глуши мерзлых и унылых стангардских земель. Для этого ли она рождена? Темный, недалеко же она ушла от будущего, которое ей пророчила тетушка Марин, стремясь поскорее выдать племянницу замуж. «Ну-ну!» — растроганно похлопала ее по плечу Дарья, принявшая влажные глаза за нежелание расставаться с новой подругой. «Еще свидимся. Бедовая ты баба, сестрица, в одиночку в крестар соваться!» До бараков дошли быстро. Легионеры молча тащили вверенный им груз, Велена как могла поспевала за широкоплечими воинами, то и дело проваливаясь в глубокий снег и черпая его голенищами. Небо обещало хорошую погоду. Чистая, без уже привычного снежного тумана на горизонте, без дрожащей в воздухе колкой ледяной пыли с ярко-розовым восходом близкого северного солнца. «Доброе утро, господин Имун!» — ровно поприветствовала начальника Велена, завидев рослую фигуру Сибранда еще от ворот. В загонах было неспокойно. Ящеры, все дни обучения, оказавшиеся сонными ввиду зимнего времени года, сновали туда-сюда по клеткам, шипели, расправляя кожистые крылья и издавая злобное низкое урчание при виде визитеров. На открытое пространство их, вопреки утреннему обычаю, не выпускали. И те из ящеров, кто оставался в мирном настроении, выражали недовольство уже от покушения на нарушенный режим трудового дня. «Не очень-то оно доброе», — хмуро отозвался Имун. «Ума не приложу, с чего они так? Будто дурной травы объелись. Дагборн!» — рявкнул начальник. «У тебя все готово?» «Так точно», — сдавленно отозвался помощник, выныривая из-под брюха снежка. Ящер клокотал, нервничал, переступая с ноги на ногу, но хозяина больше не трогал. Видимо, посчитал, что досталось ему порядочно. На скуле Дагборна разливался лиловый синяк. На лбу выскочила шишка. Да и прихрамывал лучше наездник лохельмского отделения на обе ноги. «Не волнуйтесь, господин Имун, доставим в лучшем виде». Взгляд Дагборна зацепился за неуклюжую фигуру секирийской колдуни в шубе с чужого плеча, и Велена мгновенно поняла — в крестар они полетят вдвоем. Столь трепетно оберегавший ее честь Имун в этот раз особенно не переживал. В конце концов, и его непосредственное покровительство заканчивалось. «Велена!» Подбежали Райку со Стефаном, порывисто обняли, не различить, где желанные объятия, где неприятные, и тут же отпрянули, заслышав зычный голос начальника. «Кто в Северную крепость на взлет? Живо, живо! И так задержались! Бегом, Дагборн!» Убедившись, что двое колдунов уже в седлах вместе с наездниками, гаркнул Имун. «Готов?» «Я да». Тут же отозвался помощник, оглядываясь на легионеров, крепивших вещи колдуньи к седлу недовольного Снежка. «А вот зверь мой с утра не в духе. Справишься?» «Куда же я денусь?» Не слишком уважительно отозвался Дагберн. Тут же опомнился. «Так точно, господин Имун. Великий дух в помощь», — сурово ответил тот, оборачиваясь к Велене. Суматошные сборы ничуть не занимали секирийскую колдунью. Она, не отрываясь, смотрела на тяжело оторвавшихся от земли ящеров, уносивших с собой единственного дорогого человека. Райко, кажется, обернулся раз или два, но из-за размаха кожистых крыльев так и не сумел встретиться с ней прощальным взглядом. Даже не крикнул ободряющих слов, стесняясь чужих ушей и глаз. Зато Стефан в своем седле вертелся волчком, тщетно оглядываясь на застывшую столбом Велену. Но в конце концов унялся и он. Ящеры быстро скрылись из виду. Вначале помельчали, затем затерялись в небесах, превратившись в мелких птиц, стрелой умчавшихся на восток, к горному перевалу Альтских земель. «Дочка», — тронул ее за плечо Сибрант, — «пару слов перед отлетом. Ты, если будешь своему мастеру Грегу писать, передай, что я благодарен за подарок. Скажи, угодил, но пусть не обижается. Я двуручники уже много зим в руках не держал. Зато благодаря ему я одарил лучшего из своих людей. Дагберн верной службой давно заслужил награду, а такой клинок, как этот, самому императору окажет честь. Ты уж напиши там, мол, благодарен, очень хвалил, век такого внимания не забудет. Но ведь меч должен служить, а не ржаветь, верно?» Леденее Велена обернулась. Дагберн уже заканчивал приготовление к полету, затягивая последние ремешки у седла беспокойного Снежка. На широкой спине, покачиваясь в богатых ножнах, висел подаренный мастером Грегом двуручный клинок с дивной резьбой у рукояти.